Глава 37. Поначалу казалось, что отчаяние подгоняет, а ноги со страху просто вперед несут, не разбирая дороги. Но вскоре Яромира поняла, что похожее чувствовала, убегая из болотной избушки Далиля и Асмы. Шла сквозь ночь и туман вслепую, но будто внутренний поводырь нашептывал ей, указывал путь, не позволил заблудиться и пропасть, помог найти желаемое. Придерживая одной рукой Тимошку, Яра безотчетно нащупала ножны, а в них веретено. Вытянула его из кожаного чехла, сжимая в руке, как оружие, и на мгновение перестала дышать. В затхлом, сыром, насыщенном тьмой и опасностью воздухе возникло вдруг едва заметное мерцание. Оно начиналось от ее руки с веретеном и тянулось вперед, превращаясь в тонюсенькую золотистую ниточку. Беглого взгляда, брошенного на детей, Яре хватило, чтобы понять, никто, кроме нее, чуда не видит. Никто, кроме нее, не чувствует, что ниточка указывает их общий путь, связывает единой судьбой и тех, кого сейчас нет рядом, и того, кто еще на свет не появился. А придет эту ниточку не веретено, а ее, Яромирина, душа. Сердце то неровно трепыхалось в груди, то замирало. Мир сжался до предела старых крепостных стен. Здесь по темным углам затаились не только враги, но и страхи. Звуки шагов, каждый шорох и вздох казались громовыми. Но Яра двигалась вслед за путеводной нитью, не задумываясь. Беглецы спускались по лестницам, проходили по мрачным галереям. Если требовалось свернуть за угол, все замирали, а Станька опускался на четвереньки и одним глазом, как любят кошки, выглядывал из-за препятствия. Стражник встретился им во второй по счету галереи. Яромира катнула в сторону охранника волшебный камушек. Поскольку детина и раньше стоял неподвижно, понять, помогло ли колдовство, ярко не смогла. Пришлось выпустить вперед мшицу. Собачка подбежала к вытянувшемуся во фрунт стражнику, а тот и бровью не повел, застыл, ничего вокруг не видя. Оставался последний камень. Замирая и прокрадываясь, прячась в тенях и перебегая освещенные участки, беглецы оказались в необитаемом крыле озерных чертогов, в полной кромешной темноте. Здесь лишь ветер тянул свою заунывную песнь, залетая в узкие бойницы, и ни дверей, ни проходов, сплошь чернота. И путеводная ниточка исчезла. Путники растерянно сбились в кучку, но Яромира снова припомнила слова коловертышей, доверилась веретену и себе, и увидела скрытый во мраке проход с узкой лестницей за ним. Без зримого указания как-то само понялось, куда надо идти. Бесконечные ступени вели их вниз, все глубже и глубже вгрызаясь в земную твердь. Млавка уже начала дергать старшую товарку за рукав и спрашивать, куда они идут, но Яра упорно гнала ребятишек туда, куда неудержимо тянула ее саму. Третий подарок Тайгучи пригодился, когда беглецы окончательно выбились из сил, блуждая по холодным, скупо освещенным подвалам с низкими каменными сводами, от которых так и веяло могильным холодом. Страж, застывший перед странной дверью, не то напрочь обледенелый, не то вырубленный из цельного куска льда, казалось, упирался головой в потолок. Ничто не дрогнуло в его лице при виде невесть откуда взявшейся компании. Он поднял руку, но едва камушек упал к его ногам, замер, не донеся до рта странную свистульку, на сигнал которой наверняка мгновенно явилось бы полчище стражей. Путники оглядели ледяную дверь-глыбу. Мышица суетливо побегала туда-сюда, понюхала и отскочила, рыча и фыркая. Станька потыкал в преграду сапогом, поводил руками, постучал кулаками, поднажал плечом, но махотина не сдвинулась с места. «Здрасте, приперлись!» — пробурчал парнишка. «И куда дальше?» Никто ему не ответил. Опасливо косясь на стражника, Яра пристально рассматривала дверь, но так и не обнаружила ничего, хоть отдаленно напоминавшего ручку или замок. Глыба сливалась с каменной стеной, без зазора, без трещинки. Вдовица подняла руку, в которой сжимала веретено, и, повинуясь странному наитию, приставила острый конец своего оружия к поверхности льда. Провела сверху вниз, постучала, поскребла, ковырнула. Ничего. Закрыла глаза и надавила сильнее. Раздался треск, и по льду зазмеились тонкие трещинки. Я раздавленно вскрикнула и выронила веретено. На ладони отпечатался след, как от ожога, будто за раскаленную кочергу схватилась. Станька ошалело посмотрел на вдовку, не говоря ни слова, навалился плечом на дверь, и та развалилась на куски, которые в тот же миг исчезли, превратившись в черный дым. «Да чтоб тебя!» — ругнулся мальчишка, оказавшись в огромной пещере, насколько хватало глаз, залитой мерцающей голубой водой. Местами по стенам грота змеились какие-то слабо светящиеся прожилки. В бледном сиянии обманчиво безмятежная гладь подземного озера казалась бескрайней. Вырубленные в камне ступени спускались от входа прямо под воду. «Не пройти!» — угрюмо бросил парень, оглядывая на всякий случай стены рядом с лестницей. «Где-то должен быть проход», — ответила Яра. Путеводная ниточка не показывалась больше, но вдовку с прежней силой влекло вперед. В этот момент тонкая девичья рука высунулась из воды и вцепилась в сапог Станила. Парень с перепугу заорал и чуть не грохнулся в озеро, но кое-как удержался и остался на скользкой ступеньке. Веселый смех разнесся по пещере, и из глубин вынырнула девушка с длинными зеленоватыми волосами. «Какой хорошенький мальчик! И какой пугливый!» Ярко сходу узнала русалку, которая соблазняла Явора. Вот только теперь стало еще непонятнее, что делать и куда бежать. В тот раз колдун захлестнул на шее наглой рыбины заговоренную цепочку. Но у Яромира ничего подобного не было. И чем теперь грозит встреча с полузадушенной красавицей? «Что смотришь? Пошли!» — позвала Веселина. И вода сама собой начала расступаться, обнажая проход по дну подземного озера. «Сгинь, пропади, нечистая сила!» — пятясь рявкнул Станил. «Никуда я с тобой не пойду!» «Как знаешь!» — передернула плечами озерница. «Меня вообще не за тобой отправили, а за ними вот!» Она пристально посмотрела на Яромиру. «Ты ведь помнишь, как мы кольцо заручное забрать пытались? Вот его чародей и использовал!» «Риго знал про ходы под замком. Про это место?» — спросила вдовица. «Вряд ли. Он просил помочь преодолеть водную преграду. А нам без разницы, вокруг замка или под ним?» — дернула бледным плечиком девица. «Ну, долго стоять будете?» Выбора особого и не было, потому Яромира подтолкнула парнишку. «Спускайся давай». «Не пойду!» — уперся пацан. «Не верю я ни колдуну вашему, ни погони всякой душегубской. Лучше ворочусь, покуда нас не хватились». «Не дури, Станька, что князю-то говорить станешь, когда он обо всем проведает?» Мшица ткнулась носом в сапог мальчишки и тихонько зарычала. «Да пусть идет», — беспечно отозвалась Веселина. «Князь прикажет его сжечь, как и деревню вашу. Вот и вся недолга». «Князь?» — ахнула ярко. «А кто же еще? Без его повеления никто бы не осмелился». «Брешешь!» — Станил выглядел ошеломленным. «Больно надо», — фыркнула девица. «Слушайте, мне тут с вами время терять неохота. Князь скоро почует, что преграда разрушена, ежели уже не почуял. Так что либо уходим быстро, либо сидите здесь, ждите милости от того, у кого ни души, ни сердца нет». «Пошли, Станька!» Яра вцепилась в руку парня. «Давай быстрей!» — вступила Млавка. «Пока в горшок не превратила!» «Да пошли вы все!» — огрызнулся парень и потащился вслед за озерницей, легко ступающей по мокрому песку. «Ненавижу колдунов! Ненавижу нечисть поганую! Ненавижу всех!» Бубнил он, переставляя ноги с таким трудом, будто каждой было приковано по наковальне. «Между прочим, нечисть поганая тебя, дурака, сейчас из лап демонов выводит!» Веселина едва не расхохоталась в ответ на бормотание Станила. «А чародей вовсе ехал полянь спасать, да я его в пути задержала!» «Зачем же?» Ярко болезненно кольнуло то, с каким спокойствием русалка говорила о сгоревшей деревне. «Князь приказал». Девушка еле слышно вздохнула. «А слушаться его мы не можем. Он хотел, чтобы, лишившись в одночасье самых родных людей, впустил колдун в сердце ненависть да злобу, отверг все человеческое в себе и стал настоящим демоном». «Каких родных?» — встрепенулся Станька. «Тех, за кого и жизни не жаль отдать», — ответила Яромира. И ледяные пальцы Млавки стиснули ее руку. Крохотный Тимошка вдруг зашевелился, захныкал сердито. «А это ж не твой младенчик», — прищурилась озерница. «Мой», — отрезала Яра. «Врешь, чужое это дитя, сиротинка. Отдай его мне, тебе же легче в пути будет, а я зато вам еще раз помогу». Веселина жадно уставилась на шевелящийся у груди вдовки сверток. Станил споткнулся на мокрых камнях, выпрямился, развернулся, и взгляд его заметался от Яры к русалке. «С виду ты девка ладная, а разум у тебя рыбий», — качнула головой Яромира. «Почему это?» — обиженно поджала губы озерница. «Я дело предлагаю. Мы невинные души не губим. Вырастим младенчика в скрытом от вашей людской суеты мире». «За помощь благодарим сердечно, а младенчика я никому и ни за что не отдам. Суждено ему вырасти в любви и заботе среди людской суеты». «По всему выходит, что это у тебя разум рыбий, а не у меня», — скривилась озерница. «Ну, как знаешь, вам вон туда». Она вскинула тонкую ручку, указывая на узкий темный проход среди каменных выступов, который, судя по всему, до этого был скрыт под толщей воды. «Ну что, растопырились, бегите, покуда еще можно», — выкрикнула Веселина. Путники рванули с места и едва успели протиснуться в узкий ход между камней, как следом послышался оглушительный шум. Огромная масса воды возвращалась на место. «Не притоните там нигде», — донесся вслед хохот русалки.